Глава 17. Макс. Встал, блин, водички попить. Наблюдаю теперь, как во двор заруливает машина этого козла, и оттуда выпрыгивает мелкая со своей сеструхой. Меня до сих пор от нее типает. Хотя, по сути, Кристинка все правильно сказала. Только я вот бы не против что-то сдвинуть. Но не получается же ни хрена. Лёля задерживается и что-то говорит Костичке. А до него так и не дошло, чтобы даже пасть не разевал на нее. Бесит. Бесит, что она откуда-то с ним вернулась, еще и ехала на переднем сиденье. Бусинка подходит и что-то возмущенно пищит. Ну еще бы, бросили одну в кровати. Я уже даже свыкся с ее присутствием. Есть в этом что-то? Домашнее, что ли? Снова перевожу взгляд на улицу, и кажется, что встречаюсь с мелкой глазами. И сердце кувырок делает от ее взгляда. Она смотрит, прищурившись на мое окно, сложив руки на груди. Минуту, не больше. Но за эту минуту внутри все переворачивается, и дальше я уже просто действую на животных инстинктах. Залетаю в кровать, натягиваю спортивки, футболку, заруливаю в ванную, чтобы хоть умыться. Как раз в это время слышу, как хлопает ее дверь. Ага, попалась птичка. Чуть ли не через 3 ступеньки перескакиваю, пока спускаюсь, и долблюсь в дверь. Застываю, пытаясь привести дыхание в норму, потому что дышу так, словно пробежал километр, а не 2 пролета. Алена открывает дверь и вопросительно выгибает бровь. И меня накрывает, мать его. Язык явно отсоединяется от мозгов, потому что я выдаю прямо ей в лоб. Нагулялась со своим Костиком, а голос как у раненого зверя. Даже самому непривычно, потому что не ревновал никогда никого. Да некого было. Мелкая с другими-то не гуляла. А тут вон на что я способен. Не твое дело. И снова мать его складывает руки на груди. Ну ты попала. Выдергиваю ее из квартиры, как пробку из бутылки. Лёля успевает что-то пискнуть, но я захлопываю дверь и вжимаю ее в стену. Глаза мелкие расширяются от шока, пока я сокращаю расстояние между нами и вдавливаю ее в поверхность своей грудью. Чувствую, как у нее бешено колотится сердце, и ликую. Знаю, что не боится. Значит, что-то испытывает. Это что за фигня мелкая? Шепчу на ухо, с наслаждением наблюдая, как кожа на шее Алёнки покрывается мурашками. Маленькие ладошки упираются в грудь, и она пытается меня отодвинуть. Ну куда уж ей? «Макс». И голос тихий продирает до костей. «Отпусти». «Не-а. Не отпущу. Я буду кричать». Слабое сопротивление, и по моим венам растекается лава. Перед глазами темнеет от того, что она так близко. Ловлю ее судорожный вздох и отпускаю тормоза. Плетаю пальцы в ее распущенные волосы и врезаюсь в губы. Снова писк. Дергается в моих руках, но я сильнее стискиваю руку на талии, а ее прижимаю еще теснее к себе, так чтобы стать одним целым. В голове взрывается фейерверк от ощущения ее теплых губ и неуверенного ответа. Прикусываю ее нижнюю губу и слышу слабый стон. Кровь вскипает, отрываюсь от ее такого желанного рта и прокладываю дорожку за ухо. Алена дрожит, теснее прижимаясь ко мне, посылая электрические разряды по телу. Прекрати бесить меня. Не буди зверя. И хватит дурить уже, Лёль. Не знаю, какого хрена я это выдаю, но чувствую, что она каменеет, дергается, отталкивая меня с такой силой, что я офигеваю. Подъезд оглашает звонкий шлепок, а щеку обжигает от боли. Шиплю и поднимаю на мелкую непонимающий взгляд. Какого хрена? Нормально ж все было. Не указывай мне, что и как делать, Макс. Ты мне никто. Шипит змеёй и скрывается за дверью. А я отмираю, наконец, и снова долблю по двери. «Алена, блин, хватит дурить!» Из квартиры вылетает разъяренная Кристя и одаривает меня таким взглядом, который вполне себе мог бы меня превратить в горстку пепла. «Ты чё опять устраиваешь, Макс? Алену позови. Вот ее носа еще не хватает в наших и без того непонятных отношениях. Бегу и спотыкаюсь. Перестань. Ты смотри, до чего ты, блин, ее довел. И подумай, наконец, своей башкой, что ты творишь». Упирает палец мне в грудь, оглушая словами. «А что я творю?» Злюсь до красных пятен перед глазами, сжимаю кулаки, чтобы не долбануть куда-нибудь. «Фигню всякую, как собака на сене. И сам ням, и другим не дам. Дай ей пожить уже не для тебя. Она 10 лет рядом с тобой, как собачка. Все чего-то ждала, а ты телился, как придурок. Баб менял. Просто сейчас отвали». Их дверь снова захлопывается, а меня начинает колотить. Потому что права она, мать его. Реально ж менял баб чуть ли не на глазах мелкой. А теперь получай отдачу, называется. Не выдерживаю и вдалбливаю кулак в стену, матерясь сквозь зубы.